По поводу 52-летия со дня начала работы Великого Кимфинера в аппарате Центрального комитета Трудовой партии Кореи, германский кружок по изучению корейской культуры на днях выставил на сайте туркомпании МС фотографии Кимфинера и статьи о его бессмертных заслугах перед делом строительства партии. На сайте выставлены еще другие фотографии, в том числе фото монумента основания Трудовой партии Кореи.